Я понял, что любовь — это что-то вроде гриба в душе. Сначала он веселит, а потом одурманивает. Это ядовитый гриб. От него галлюцинации. А я вместо того, чтобы вырвать его с корнем, подкармливал его. Потому что мне нравились эти галлюцинации. Лаура вскипела. Послушай, если я тебе не нужна, зачем ты за мной ухаживаешь? Шалаш вот построил. Зачем? Я мужчина все-таки, — ответил Мануэль. И я ж тебя все равно люблю. Даже теперь, когда не хочу убить. Лаура удивилась. Я думала, что только в Бермуде бывает такая путаница. Путаница не в Бермуде, а в нас, — грустно сказал Мануэль. Потом обвел глазами остров и добавил. Завтра надо решить, что будем делать. И улегся спать. Хуже всех, возможно, пришлось, куда глаза глядят. Похмелье, откладывавшееся на много лет, настигло его. Он страшно мучился. У него все болело. Он очень хотел выпить, но никто из бермудян почему-то не прихватил спиртного, да и сам он не взял. Не предполагал, что собственный организм устроит ему такую пакость. Одна надежда, — бормотал он, — что похмелье не будет вечным. А если, как в Бермуде, навсегда? Тогда со скалы и в море другого выхода нет. Увы, большинство бывших бермудян пребывали в отвратительном настроении. И Элвис Пресли, разом постаревший и обрюзший, и жертва рекламы, и детогубитель с детоненавистником, и китайские кули, и японские камикадзе. Пожалуй, лишь Глючке было, если не весело, то совершенно так же, как всегда. Она ничего не заметила. А мощный удар чувствовал прилив энергии. Он сообразил, что скудное количество продуктов в самое ближайшее время приведет к ссорам и конфликтам, возможно, даже к войне. И уж тут мощный удар себя проявит. Это ведь будет борьба за выживание, поэтому мощный удар заранее решил, что он победит всех и станет последним героем. Он заранее обдумывал, с кем сначала объединиться, чтобы предать, на кого напасть, с кем заключить временное перемирие. Он ходил по острову и осматривался, что можно использовать в качестве оружия. Кстати, никто из бермудян не захватил автомата или пистолета. Да и не было у них привычки хранить оружие. Оно появлялось в крайних случаях, тут же потом исчезая. А Ольмек, вспомнив свой опыт прибрежного охотника 3000-летней давности, смастерил острогу из ствола небольшого деревца, примотав к нему ветками сухой травы заостренный камень. Долго он бродил по мелководью, всматриваясь в воду, и вернулся с пустыми руками. «Мне это не нравится», — сказал он Мьянти. «Что?» Нет ни рыб, ни моллюсков, нет ничего. Какая-то мертвая вода. В Бермуде ведь тоже, вспомни, не было животных, кроме тех, каких мы воображелали. Была только настоящая собачка у этого обжористого мальчика Роджера, да и та попала вместе с ним. Ты считаешь, что это все еще Бермуде? Не знаю. Но это какой-то ненастоящий остров. Кривой Блюм, как и мощный удар, предвидел, что скоро может начаться заварушка. Поэтому он решил настроить своих учеников на решительные действия. «Вспомните, чему я вас учил. 22 абордажных крюка вам в ребра. Налетел, схватил, съел, остался жив». «А если хватать будет нечего?» — спросил кислый Юл. «Ну тогда... тогда... тогда будем хватать друг друга и займемся людоедством», — пошутил шутник Вацлав. «Наш Блюм самый толстый, его на всех хватит», — хихикнул Эмми Драчун. «Что?» — взревел Блюм. «Вы не кричите», — с достоинством сказал командир Томас. — А ты, Эмми, не говори глупостей. Есть никто никого не будет, и хватать тоже не надо. Юл прав. Похватаем, а дальше что? Или вместе спасемся, или вместе пропадем. Вот что я думаю. Не прошла даром скаутская выучка. Все поняли, что Томас говорит разумные вещи, а он опять чувствовал себя командиром. И это ему очень понравилось, несмотря на смертельную опасность. А солнце Лучезарова, то есть Людмила Рослякова, тоже находившаяся возле детей, потому что считала это своим долгом, наставляла их. «Вот вам реальная возможность применить полученные знания. Вы посмеивались надо мной, я знаю. Пора всерьез отнестись к жизни и решить, как вести себя. Йогурты, что ли, делить?» — усмехнулся мечтательно Янг Ли с несвойственным ему сарказмом. «Так их нет, и остального маловато». «Пусть маловато. Важно не количество продуктов, а то, что каждый должен до конца сохранять достоинство». «А что, уже скоро конец?» — испуганно пискнула Мойра и прижалась к Патрику.